Глава 29. Максим. «Мечтать не вредно», — упрямо заявляет Милена, рассерженно, сверкая глазками. «Предпочитаю притворять мечты в реальность. Кроме того, у меня просто нет другого выбора. Те доллары, что ты... Как же ты меня достал со своими грёбаными долларами? Дай договорить». Я хватаю рыжую в охапку, сажусь на стул, крепко схватив ее поперек талии одной рукой и зажимаю рот ладонью. Все, сиди тихо и выслушай меня, не дергайся. Да не дергайся, кому говорят? Милена ерзает, пытаясь вырваться, а я еще крепче перехватываю ее за талию. Я уже понял, что на курорте ты ничего не воровала, понятно тебе? Она мгновенно замирает и кивает. Я опускаю ладонь. «Зачем тогда весь номер вверх дном перевернула?» «Ну уже, что молчишь? Ответишь, или так и будем бегать по углам и прятаться?» Искала клочок бумажки, чтобы номер свой оставить. Нехотя выдавливает она из себя. «А по-человечески обменяться номерами никак было нельзя?» «Да я на рейс опаздывала. Из головы вылетела, еще и проспала. Из-за тебя, между прочим». Я смеюсь. Нелепее ничего в жизни не слышал. «Значит, хорошо провела время, если обо всем на свете забыла. И номер ты свой написала, как я понял, на деньгах, да?» «Да. И на тумбочку положила». «Молодец, конечно. А двери за собой закрывать не пробовала?» Она разворачивается и смотрит мне прямо в глаза. Потом, смущаясь, отводит взгляд. «Не закрыла?» «По всей видимости, не закрыла. Там такой сквозняк гулял по номеру, так что баксы ветром унесло или выдуло в коридор, а кто-то подхватил. Неважно, в общем. Зато получается, что я теперь тебе должен. В качестве компенсации предлагаю тебе занять мою жилплощадь. В твоем распоряжении будет любая из комнат на срок твоего ремонта. И я признаю, что вел себя по отношению к тебе, как последний мудак. Признаю и прошу прощения за всю ту пургу, что я нес. Ну как?» «Извинения приняты, но мне не очень нравится идея с переселением к тебе», — задумчиво произносит Милена. «Господи, она еще и думает. Мы только что выяснили все недоразумения, а она обдумывает что-то. Время для принятия решения вышло. Будем считать, что ты согласна». Я встаю и, подхватив ее под колени, закидываю на плечо. От неожиданности на пару мгновений она опешила, а потом запоздало дергается, ударив меня по спине ладошкой. «Поставь меня на пол». «Нет. Перехватываю поудобнее. Уже поздно. Я устал и хочу отдохнуть. Нет времени выслушивать твои капризы. Все равно выбора у тебя нет». «Да поставь же ты меня на место. Мне надо квартиру закрыть. Как-нибудь». «Значит, согласна?» — уточняю я. «Сегодня? Так уж и быть». Милостливо дает разрешение Милена. «У меня сейчас голова идет кругом, и я не могу придумать ничего более путного. Утром решу, как быть дальше». Я аккуратно ставлю ее на пол, а потом перевожу взгляд на развороченный замок. «И как ты собираешься закрывать дверь?» «Зачем тебе вообще это делать? Отсюда все, что можно, прямиком на мусорную свалку надо выкинуть». Вместо ответа Милена садится на корточки в прихожей и изучает содержимое одного из ящиков старенького комода, гремя железяками. Наконец, она выуживает на свет два допотопных висячих замка, один побольше, второй поменьше. «Вот», — гордо заявляет она, — «сейчас еще ушки угловые найду и молоток с гвоздями». Милена выкладывает замки на комод и смахивает прядь волос, пачкая черным щеку. У меня на лице вдруг сама собой растягивается улыбка от легкости этого жеста и сосредоточенности, с которой рыжая ковыряется в куче старых железячек. А притворять в жизнь ее идею, видимо, придется мне. Ладно, ничего страшного в этом нет. Махнуть пару раз молотком. Зато после того, как ушки прибиты и замки повешены, Милена выглядит чуточку более веселой. Я с трудом проворачиваю ключи в этих старых, проржавевших замках. Все, теперь ты довольна? Поехали. Поехали, соглашается Милена, спускаясь по лестнице вслед за мной. Внутри плещется какое-то совершенно необъяснимое чувство, граничащее с безумным восторгом. Я словно болван, умиляюсь каждому жесту рыжей. Как садится в автомобиль, как пристегивает ремень безопасности и возмущенно трет щеку, запачканную копотью. Бесполезно. Милена, разотрешь еще больше. Потерпи, скоро приведешь себя в порядок. Ее нахождение менее чем в полуметре от меня, в таком спокойном состоянии, кажется чем-то невероятным, из ряда вон выходящим, словно неожиданный подарок, полученный просто так, без всякого повода. И оттого он еще более ценен. Конечно, у пребывания Милены рядом со мной есть вполне себе конкретная причина. И я еще не знаю, к чему приведет это внезапное заселение, ко мне, этого рыжего урагана. Но собираюсь сделать так, чтобы она осталась у меня как можно надольше. Черт. Я всерьез подумываю о том, чтобы запереть ее на все замки и не выпускать ни под каким предлогом. Дорога проходит незаметно под мягкий, едва слышный говорок одной из местных радиостанций. Милена едва не засыпает, сморенная монотонным ритмом дороги, и кажется невероятно усталой. В лифте она смущенно одергивает юбку и прикрывает руками пятна копоти, незамеченные ей ранее. А в зеркальных стенах лифта видно все до мельчайших подробностей. Лифт взмывает на 8-й этаж за считанные секунды, и я приглашающе распахиваю дверь своей квартиры перед Миленой, судорожно соображая, что может валяться не на своих местах или быть в беспорядке. Немытая посуда или грязная одежда. Кажется, сегодня должна была прийти домработница. Проходи. «Будь как дома». «Спасибо». Милена осторожно ступает в гостиную-студию, словно опасаясь, что на нее из угла набросится нечто страшное. Обводит взглядом огромное свободное пространство гостиной с модной дизайнерской мебелью. «Хороший дизайн, модный». «Говоришь так, будто модный означает плохой». «Нет, просто... Ощущение такое, будто не живет здесь никто. Не комната, а декорация красивой жизни. Хочешь? Для пущей убедительности я раскидаю здесь свои вещи и повсюду оставлю следы пребывания, чтобы комната тебе казалась уютнее». «Нет, что ты!» — смущается Милена. «Выбирай. Будешь располагаться либо здесь, либо в моей спальне». «Вообще-то в квартире есть еще две комнаты, но они временно стоят пустые, без мебели». Я усмехаюсь, а Милена отрицательно мотает головой. «Лучше покажи, где ванна. Я хотела бы привести себя в порядок». «Подожди. Я оставляю ее осматривать комнату и возвращаюсь через несколько минут. Кажется, тебе не во что переодеться». Она разворачивает футболку, а на пол падают боксеры. «Мне что, надеть это?» «Подожди, я пороюсь на своих полках и найду среди своего белья что-нибудь более подходящее. Может быть, розовые стринги или кружевные танго?» «Я не ношу розовые стринги». «Да? А какие носишь?» Я ухмыляюсь, а Милена чуть краснеет. «Ладно, проехали. Зато я точно буду знать, какое белье будет надето на тебе сегодня ночью». Я решаю, что хватит с нее двусмысленных шуточек, и отвожу ее в ванную, смежную с комнатой для стирки. Все, оставляю тебя здесь. Она поспешно скользит в ванную, закрывая за собой дверь. Слышится легкий щелчок замка. И мне бы уйти и заняться чем-нибудь. Но я расхаживаю взад и вперед по коридору, прислушиваясь к шуму воды за стеной. Помимо воли, в голове проносятся картины, одна за другой соблазнительнее. Воображение щедро распахивает объятия и крупными мазками рисует силуэт Милены, чуть размытый в душевой кабине из полупрозрачного стекла. Капли пара на стенах и стекле, струи воды, стекающие по белой обнаженной коже, мелкие задорные веснушки на тонких плечах и мягкие розовые ореолы сосков, потемневшие от воды темно-рыжие волосы и голубые глаза за пеленой воды. Опасно находиться в подобной близи и расстраивать себя, но я жадно ловлю слухом всплески воды и медленно плавлюсь под дверью ванной комнаты. В паху ноет, возбуждение рвется наружу. Я прижимаюсь лбом к деревянной двери, сходя с ума. И, казалось бы, чего стоит подкараулить ее прямо здесь и, не дав опомниться, впиться в красноватые губы, забраться жадными руками, соскучившимися по ее телу, под тонкую ткань футболки, сминая грудь. А если нарушить этим то тонкое и хрупкое равновесие, возникшее совсем недавно? Еще ничего не ясно. Ее присутствие здесь всего лишь один яркий всполох, возможно, случайный. Что творится в ее голове? И что, если после нескольких минут в моих руках она вновь ускользнет, припечатает напоследок емким выражением, не хуже хлесткой пощечины? Беспокойные, суетливые мысли. А Милена все плещется за тонкой перегородкой двери. И у меня не хватает сил сдержаться, хотя бы от того, чтобы, сжав окаменевший член рукой, начать водить рукой по нему. Я, прикрыв глаза, коротко и часто дышу, вдыхая воздух, каждая частичка которого заряжена ее присутствием. Чертовка едва переступила порог моей квартиры, но уже заразила собой все вокруг, наполнила воздух собой и оставила на нем отпечаток, скользнула легким взглядом и изменила суть вещей. Есть в этом нечто мазохистское и лишенное здравого смысла. Доводить себя до оргазма, стоя под закрытой дверью, сатанея от желания взять большее и сдерживая этот порыв, собирать свое семя ладонью и вновь прислушиваться к звукам за стеной, до одури, до звона в ушах. А потом постепенно занять место на диване в гостиной, как ни в чем не бывало, бездумно прокручивая новостную ленту. Милена появляется через несколько минут. «Я надела твой халат, не возражаешь?» Она смотрится смешной и такой домашней в сером банном халате, достающей ей до пят, с рукавами, подвернутыми в несколько раз. Шлепает босыми ногами по паркету и забирается с ногами на диван, поднимая подол халата и пряча под ним стройные ножки. «Что?» — спрашивает она, встретив мой пристальный взгляд. «Ничего, просто смотрю на тебя. Подожди меня здесь, я скоро вернусь, а потом поищем что-нибудь в холодильнике». Я скидываю приевшийся костюм с рубашкой и торопливо принимаю душ, облачаясь в футболку и шорты. В холодильнике ожидаемо пусто, много напитков и фруктов, выпивки, но из съестного ничего. У меня для тебя две новости, Милена. Первое. Я совсем не умею готовить, потому есть нечего. Вторая. Я могу заказать еды на дом. Ты какую кухню предпочитаешь? В ответ тишина. Не слышно ни звука. В голове проносится идиотская мысль, что рыжая упорхнула и на этот раз. От кухни до гостиной через коридор. Всего несколько шагов. Но мерзенькое дежавю противно хихикает на задворках сознания эти пару мгновений, несмотря на абсурдность мысли. Не в халате же она сбежит. А потом я вижу, что она никуда не исчезала. Уснула, полулежа на огромном диване, укрыв ноги халатом. Вот и поговорили. Ладно, машу я рукой. Убираю прочь халат и накрываю рыжую одеялом. Я закрываю входную дверь изнутри на ключ и прячу его в ящике стола у себя в спальне. Теперь Милена точно никуда не денется, даже если проснется раньше меня и захочет улизнуть втихаря. От собственных мыслей становится смешно. Я словно дракон, свернувшийся кольцом вокруг своего сокровища.